Глава 26. Королева Момпрачема. Увы, остров Момпрачем, считавшийся неприступным и внушающий страх всем, кто оказывался с ним рядом, в самом деле был не только обстрелян, но едва не попал в руки врагов. Английские корабли внезапно появились у его берегов, разгромили береговые укрепления, потопили несколько судов и сожгли часть поселка. Англичане до того осмелели, что высадили десант, чтобы завладеть островом, но храбрость Джира Батола и его тигрят взяла в схватке верх, и враги были вынуждены отступить. Конечно, это была победа, но остров едва не попал в руки врагов. Когда Сандакан и его люди высадились, оставшиеся в живых пираты встретили его призывами отомстить захватчикам. «На Лабуан! Идем на Лабуан!» — вопили они. «Уничтожим их остров! Кровь за кровь!» «Капитан», — сказал Джоро Батол, выступая вперед, «мы сделали все возможное, чтобы не допустить их высадки, но это не удалось. Веди нас на Лабуан, и мы уничтожим этот остров. Мы сожжем его до последнего дерева, до последнего куста». Вместо ответа Сандакан взял Мариану за руку и вывел ее перед этой разъяренной ордой. «Это ее родина», — сказал он. «Это родина моей жены». Увидев перед собой девушку поразительной красоты, пираты стихли и некоторое время молча разглядывали ее. «Жемчужина Лабуана!» — воскликнул кто-то в толпе. «Да, жемчужина Лабуана! Да здравствует жемчужина Лабуана!» Дружно закричали эти разбойники, восхищенные чудесной добычей, которая досталась их вожаку. «Да здравствует Сандакан, тигр Малайзии! Ее родина для меня священна», — сказал Сандакан. «Но скоро вы отомстите врагам, напавшим на эти берега. Скоро вы встретитесь с ними снова, мои храбрецы». «Они вернутся?» — спросили пираты. «Да, они уже недалеко. Взгляните, а вот их авангард». И он указал на канонерку, которая стояла далеко на горизонте, словно точка под восклицательным знаком идущего кверху дыма. «У англичан есть причины напасть на нас. Они хотят отомстить за тех людей, которых потеряли в лесах Лабуана, и вырвать у меня эту девушку. Готовьтесь к сражению, этот час недалек». «Знай, тигр Малайзии», — сказал их главарь, вновь выступая вперед, «мы будем драться до последнего. Мы все умрем, но не отдадим наш остров и жемчужину Лабуана врагам. Приказывай, мы готовы на смерть за нее». Глубоко взволнованный, Сандакан лишь молча смотрел на этих храбрецов, которые, потеряв уже стольких товарищей, предлагали ему и свою жизнь, чтобы спасти ту, которая была главной причиной всех несчастий. «Спасибо, друзья», — сказал он сдавленным голосом. «Я никогда не сомневался в вас». Он провел рукой по лбу, глубоко вздохнул и вместе с Марианой, которая была взволнована не меньше его, удалился, склонив голову на грудь. «Все кончено», — прошептал Янос грустным голосом. Провожаемые взглядом пиратов, которые смотрели на них со смешным чувством восхищения и сожаления, Сандакан и его спутница поднялись по узкой лестнице на вершину утеса. «Вот отныне твое жилище», — сказал он, указывая на свой дом. «Оно недостойно жемчужины Лабуана, но оно безопасно и неприступно для врага. Если бы ты стала королевой Момпрачема, я бы построил на его месте дворец. Но зачем говорить о несбыточном? Все мертво или вот-вот умрет здесь». Сандакан прикрыл глаза ладонью, и лицо его болезненно исказилось. Мариана бросилась ему на шею. «Сандакан, ты страдаешь. Ты скрываешь от меня свою боль». «Нет, душа моя, я просто взволнован и больше ничего. Что же ты хочешь? Вернувшись, найти свой остров разрушенным, многих людей погибшими, думать, что вскоре я должен его покинуть? Значит, ты страдаешь и сожалеешь о своем былом могуществе. Ты думаешь, что я могу помешать. Но хочешь, я останусь здесь навсегда. Я буду жить на Момпрачеме среди твоих тигрят. Я тоже возьму в руки карабин и саблю и буду сражаться бок о бок с тобой». «Ты?» — воскликнул он. «Нет, я не хочу, чтобы ты стала подобной женщиной. Это было бы чудовищно. Оставить жить тебя здесь, оглушать тебя залпом пушек и страшными воплями бойцов, подвергать постоянной опасности? На это я никогда не пойду. Значит, ты любишь меня больше своего острова, своих людей, своей славы?» «Да, любимая. Сегодня вечером я соберу свои отряды и скажу им, что, дав последнее сражение, мы спустим навсегда наше знамя и покинем Момпрачем. А что скажут твои люди, услышав это? Они возненавидят меня, зная, что я причина гибели Момпрачема. Никто не осмелится поднять голос против тебя. Я ищу тигр Малайзии, тот тигр, который одним взглядом заставляет их трепетать. И потом, они слишком любят меня, чтобы не подчиниться. Но предоставим все нашей судьбе». Он нежно обнял Мариану, потом позвал двух малайцев, следящих за домом, и сказал: «Вот ваша хозяйка. Слушайтесь ее, как меня самого». Сказав это, он обменялся с девушкой долгим взглядом и, повернувшись, быстрыми шагами спустился на берег. Канонерка все еще дымила в виду острова, сдвигаясь то в одну сторону, то в другую. Было ясно, что она наблюдает за Момпрачем, возможно, поджидая другие корабли. Тем временем пираты в ожидании новой атаки уже работали под руководством Яноса, роя траншеи, укрепляя бастионы и возводя новые редуты. Сандакан подошел к португальцу, который наблюдал, как с кораблей снимают орудия, чтобы перенести их на редут, возведенные перед поселком. «Новые корабли не появлялись?» — спросил он его. «Нет», — отвечал Янус. «Но канонерка не собирается покидать наши воды, а это плохой знак. Нужно укрыть в надежном месте все наше золото и драгоценности и на всякий случай приготовиться к отступлению. Ты боишься, что мы не выдержим осады?» «У меня тяжелые предчувствия, Янус. Мне кажется, мы скоро потеряем этот остров. Сегодня или через месяц? Не все ли равно, раз уж ты решил покинуть его? А наши пираты знают об этом? Нет. Но сегодня вечером ты приведешь их ко мне, и я объявлю им о своем решении. Это будет тяжелый удар для них, брат. Знаю. Но если они захотят продолжать без меня, я не буду мешать им в этом. Не думай об этом, Сандакан. Никто не покинет тигра Малайзии, и все последуют за ним, куда он захочет. Я знаю. Они очень любят меня, эти храбрецы. Будем работать, Янос. Сделаем наш остров по возможности неприступным. Они пошли к своим людям, которые работали с ожесточением, спешно возводя новые валы, устраивая на берегу батареи, подвозя к ним порох и снаряды, готовясь к длительной обороне. Уже к вечеру эти укрепления имели очень внушительный вид, а со стороны бухты почти что неприступны. Когда спустилась ночь, Сандакан велел погрузить все самое ценное на одно из больших судов и отправил его вместе с двумя другими на западный берег острова, чтобы вырваться, если поражение станет неизбежным. В полночь Янос вместе с начальниками отрядов и всеми пиратами, свободными от вахты, поднялся наверх в его дом, где Сандакан уже ждал их. Зал, в котором он их принимал, был обставлен с исключительной роскошью. Огромные золоченые лампы изливали потоки света с его потолка, заставляя сверкать золото и серебро гобеленов, переливаться всеми красками узоры старинных ковров, мерцать и светиться перламутр, который украшал богатую мебель. Сандакан был одет в парадный костюм из шелка и бархата и зеленый тюрбан, усыпанный бриллиантами. За пояс у него был крис, а на поясе сабля старинной работы в драгоценных ножнах и золотой рукояткой, изображающей тигра с оскаленной пастью. Марианна была одета в черное бархатное платье, расшитая жемчугом и серебром, оставлявшая открытыми ее прекрасные руки и плечи, на которые золотым дождем падали изумительные светлые волосы. Бриллиантовая диадема неописуемой ценности сверкала на ее голове. «Друзья, мои верные тигрята», — сказал Сандакан, собрав вокруг себя свою неустрашимую банду, «я позвал вас сюда, чтобы решить судьбу моего мампрачима. Вы видели, что я много лет без устали сражался против захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы уничтожить нас, которые хозяйничают в наших морях, вытесняют нас с наших островов. Я не щадил ни себя, ни вас в этой борьбе. Но я чувствую, что отныне моя миссия закончена. Я чувствую, что не смогу больше биться, как в былые времена. Я дам последнее сражение врагу, который, быть может, завтра придет осадить нас. Но после этого скажу прощай мампрачему и уеду далеко с этой женщиной, которую я люблю и которая станет моей женой. Хотите продолжать дело тигра? Я оставляю вам мои суда, мои пушки. Если нет, если вы готовы последовать за мной на мою новую родину, то я буду считать вас своими сыновьями. Пираты, потрясенные его словами, молчали. Но их лица, прокопченные пороховым дымом и обветренные морским ветром, выражали отчаяние. У многих на глазах показались слезы. «Вы плачете?» — воскликнул Сандакан с лицом искаженным мукой. «Я понимаю вас, мои храбрецы. Не думайте, что я, не страдая при мысли, что больше никогда не увижу мой остров, мое море, потеряю мои корабли, уйду в неизвестность. Но этого хочет судьба, и я склоняю перед ней голову. Я не принадлежу больше никому, кроме жемчужины Лабуана. Капитан! Мой капитан!» — вскричал Джиробатол, по щекам которого текли слезы. «Останьтесь с нами! Не покидайте наш остров! Мы отстоим его против всех! Мы поднимем сотни людей! Мы уничтожим Лабуан, Варауни и Саравак! Если надо, чтобы никто больше не мог помешать счастью твоему и жемчужины Лабуана!» «Миледи!» — воскликнул Джуйока. «Останьтесь и вы! Мы защитим вас от всех! Мы грудью встанем против всех ваших врагов! Мы сделаем вас королевой! Останьтесь, миледи! Останьтесь на Момпрачами!» — кричали все, обступив девушку. Неожиданно она вышла вперед, сделав знак пиратам умолкнуть. «Сандакан», — сказала она решительным голосом, — «если бы я попросила тебя отказаться от твоей мести, перестать быть пиратом, а сама порвала бы навсегда ту слабую нить, которая связывает меня с моими соотечественниками, и предпочла бы родине этот остров, ты бы согласился?» «Ты, Мариана, остаешься на моем острове? Ты хочешь этого?» «Да. И клянусь тебе, что не возьму в руки оружие, кроме как для защиты моей земли. Момпрачам теперь моя родина, и я остаюсь здесь». 100 сабель поднялась и скрестилась перед грудью девушки, сверкнув, как 100 молний. «Да здравствует королева Момпрачема!» — закричали пираты в один голос. «Горе тому, кто тронет ее!»